В самом аэропорту я взломал систему терминала и посмотрел занятые места в бизнес-классе. Отметил двух личностей, которых тут же пробил по базе полиции, и подарил парочке сотрудников вневедомственной охраны, прибавку к зарплате. Двое бандитов, находящихся в розыске и собирающихся улететь по поддельным документам в Москву, были остановлены и задержаны прямо в зале ожидания. Их билеты я аннулировал и переоформил на себя. На досмотре мне пришлось обмануть рамку и смотровую камеру, чтобы мои ножи не сдавать в багаж. Конечно, это очень грубое нарушение, но и рисковать такими дорогими мне вещами не очень-то хотелось. «Гоша», — протянула Катя, как только мы взлетели. Сама того не понимая, девушка сжала мою руку. «Мы только на конкурс съездим или еще куда-то?» «Да куда скажешь», — хмыкнул я. «Боишься летать? Как ты это?» Она не сказала слова «понял», опустила взгляд на свою руку и быстренько освободила меня. «Прости, правда, боюсь все эти взлеты и посадки. Вон, сколько всего в сети показывают про плохих пилотов и отвратительное качество двигателей. Не переживай, сегодня ты летишь рядом с волшебником, так что мы долетим куда душе будет угодно». Через четверть часа к нам подошла стюардесса и выдала пайки, как я их про себя прозвал. Выдала нам наушники и притащила с собой бар, дабы мы выбрали, что будем пить. Кате нельзя было горячительные напитки, учитывая ее состояние, ну а я просто не хотел. Сам полет прошел чуть больше 2 часов. Мы всего один раз попали в воздушную яму, из-за чего Катя опять схватилась за меня, а все остальное время мы миролюбиво болтали, так, что даже не заметили, как полет закончился. На посадке Распутина вела себя более сдержанно. Вцепившись в подлокотники своего места, она широко раскрыла глаза и смотрела в точку перед собой. Как только колеса самолета коснулись взлетной полосы, она выдохнула и, наконец, расслабилась. Для меня же этот полет выдался немного не таким расслабленным, как бы я хотел. Хоть имперские авиалинии России славились своими надежными самолетами, да и в целом, комфортным обслуживанием, сегодня мне попался старый образец Боинга 727, то ли он вот-вот должен был быть списан, то ли более новые модели самолета не вылетали из Нижнего Тагила, да и не прилетали, но мне пришлось поработать. Началось все с простого, настройка систем подачи воздуха в салон. Тут много чего было, и сгоревшие платы, и заклинившие электроприводы, которые открывали заслонки, и, на удивление, закупоренная осадком трубка с хладоном. С хладоном я был предельно аккуратен, как и стрелка, которая попала в систему через обычную УСП-розетку, и собственными лапками проталкивала осадок. Плюс ко всему, мезофамильяр побывала в кабине пилотов, и даже там поработала. Восстановила пару лампочек, настроила электронный компас и починила подушки комфорта в сиденьях пилотов. «Обратно», — заговорил я, как только мы попрощались со стюардом и вышли по трапу в одно из крыльев здания аэропорта. «Либо поездом, либо пешком. Ты же шутишь», — озадачилась Распутина. «Пешком от Москвы». «Шучу», — согласился я. «Надо посмотреть, какие самолеты летят обратным рейсом, а то, знаешь ли, не хочется развалиться во время полета». Своими словами, я подлил маслица в огонь страха полетов Распутиной. Только вот, не только мои слова подпортили ее настроение. Когда мы вышли из зоны прилета и пошли в общий зал, Катя, которая шла чуть впереди меня, перегородили дорогу сотрудники полиции. Затем, указав на меня резиновой дубинкой, второй сотрудник вытащил ксиву и, злобно пялись на меня, пробасил: «Георгий Игоревич Раскатный». Я кивнул, и он продолжил: «Мы представляем службу контроля полезных ископаемых. Вообще-то», — нахмурилась Распутина, — «ваша служба должна проверять только вылетающих из страны, а не тех, кто летает внутри империи. Мы-то тут при чем?» Я коснулся ее талии и еле заметно кивнул. Она не учла главного: они назвали меня по имени и фамилии, значит, остановили нас не просто так. Катя, скорее всего, уже поняла это, но уже, как говорится, было поздно. Нас проводили 6 полицейских в специальную комнату с электрическим замком. Сама же комната представляла собой бетонную коробку с одной стеклянной стеной, где снаружи нас было видно, а вот изнутри мы не могли видеть наблюдателей. Поверхность была зеркально тонированной. Только вот, так казалось на первый взгляд, стена была не зеркальной, а была новым экраном с особенными функциями. Итак, полицейский, который зашел вслед за нами, указал на 2 простеньких стула посередине и стол. «Вот вам», — он протянул мне 2 анкеты, анкеты-опросники. «Сразу предупреждаю», — он словно специально нахмурился, — «мы всю информацию перепроверим, И если будет что-то неправильное, это лишь испортит наше мнение о вас. Да это понятно, сухо сказал я. Вы мне лучше вот что скажите, на основании чего вы нас пытаетесь задержать, а то, когда вы только нас перехватили с самолета, никто ничего и не сказал. Контрабанда, усмехнулся полицейский. Подозреваетесь в ней. Я потянулся за анкетой и сделал то, что никто не ожидал. Обхватил руку полицейского за запястье, сделал шаг вперед и, глядя прямо в глаза, грозно пробасил: «Вы не представляете, чем рискуете, задерживая нас». В то время из моего кармана молнией вылетела стрелка и залезла прямо в смартфон этого наглеца. «Угрожаете, Георгий Игоревич?» Усмехнулся в ответ коп. «Я бы на вашем месте этого не делал. Вы все-таки не в Новом Тагиле, а в столице нашей империи». Я отпустил его, а сам тут же сосредоточился на мизофамильере, которая уже получила доступ к телефону этого подсадного мента. Наблюдая за полицейским через непрозрачный экран, как думали сами сотрудники, я читал сообщение, которое он отправлял другому абоненту. Мы приняли его, а еще, его помощницу. Будем держать. Тут к гадалке можно было не идти, все было слишком очевидно. Конкуренты решили на корню избавиться от меня. Конечно, мало что они смогли бы мне предъявить, тем более нас даже не обыскивали. А потянуть время, да, пожалуй, это они могли. В общем, я решил действовать сразу, чтобы не давать и шанса ребятишкам что-то противопоставить мне. От имени абонента, которому писал коп, я написал новое сообщение с приказом немедленно нас отпустить. Тот, конечно, охренел, но, не разобравшись в том, что, собственно говоря, происходит, тут же велел нас отпустить. «Быстро вы», усмехнулся я, когда в клетку вошло сразу четверо. «Анкету, я так понимаю, можно не заполнять?» «Ага», растерянно ответил один из них. «Ошибочка вышла, приносим свои извинения». Когда мы вышли, я кивнул еще двоим полицейским со словами: «Там ваши ждут». Дождался, когда все шестеро окажутся внутри, и испортил им жизнь. Сломал электрический замок, перед этим заперев дверь, а затем погасил все освещение и включил звукоизоляцию. Мы вышли из особого помещения аэропорта Москвы, оставив в клетке шестерку моральных уродов, которые продались богатому роду. Воздух там есть, туалет тоже, так что не пропадут. Отель мы сняли ближе к месту, где проходил конкурс антивирусников. В частности, почти в самом центре столицы. Но перед тем, как оформить номер, я воспользовался еще одной особой услугой Москвы, заказав себе двух телохранителей ранга осваивателей, причем физиков. Так сказать, подсуетился насчет защиты, своих гвардейцев я же не брал. И эта двоица встретила меня как положено. Коротко кивнув, протянули мне договор, ну а затем заселились в будущий соседний со мной номер в комнате на двоих. После того, как телохранители расположились и дали мне обратную связь, мы с Катей подошли к стойке регистрации и приветливо улыбнулись консьержу. «Вам номер для молодоженов?» Седовласый мужчина опустил очки на кончик носа и улыбнулся. «Ой, какие вы славненькие!» Катя, разумеется, покраснела, но я решил не вгонять ее дальше в краску. Хотя хотелось чуть-чуть подкрасить этот момент. «Нет, у нас забронированный номер с двумя раздельными спальнями». Я протянул свой паспорт и внимательно проследил за его действиями. Старик внес данные, сверился с протоколом и, принимая оплату, тут же дал нам один ключ на двоих. И уже в самом номере я занялся лечением Распутиной. В этот раз не было никакого паразита в ее теле. То ли дело было в ее общем состоянии, что она дважды струхнула за сегодня, а может, чумный ток и правда отступал. Тем не менее, когда девушка мирно посапывала, я занялся защитой нашего любовного гнездышка. Выпустил в очередной раз стрелку и, закрыв глаза, контролировал каждый ее шаг. Взял под контроль камеры наблюдения не только на своем этаже, но и на лестнице, у черного входа и у парадного. Камеры теперь передавали данные на мой телефон и работали не только как устройство слежения, но и как анализаторы. Разумеется, анализировались данные через мой телефон. Я запрограммировал программу в смартфоне так, чтобы он фиксировал подозрительные движения. Например, если кто-то ходит с оружием в карманах, то это определяется при сравнении походки с базовыми моделями из интернета. Если обнаруживается совпадение, тревожный сигнал включается и привлекает мое внимание. К слову, уже глубокой ночью моя защита пригодилась. Когда я уснул, даже не расстелив свою кровать, камера зафиксировала двух человек, идущих по лестнице с характерной походкой, будто у них есть оружие в карманах. Глава 13. И кто это у нас? Я мигом поднялся с постели и начал действовать. Так, ребятишки, дальше, вход воспрещен. Первым делом я запер переходную лестницу на наш этаж. Замок, благо, был электрическим, так что никаких трудностей с этим не было. Затем усилил давление доводчика и заклинил его. Если кто-то и вздумает войти по лестнице на наш этаж, то ему придется выбивать дверь, не иначе. И двое головорезов, которые явно пришли сюда не просто так, безуспешно подергали ручку двери. Только вот решили не шуметь, поэтому и не выбили ее. Спустились ниже на два этажа, ибо над замком под собой я тоже поколдовал. Ну а затем начался основной движ. Когда бандиты, наемники, или кем там они были, спустились аж на второй этаж и начали пакостить, сбивая камеры в коридоре до лифта, я уже вовсю шаманил с электроникой этого поезда, который носился вверх и вниз. Вызвав лифт, мужички сбили камеры внутри и, довольные проделанной работой, нажали на нужную им кнопку. Только вот лифт поехал не туда, куда следовало. Тормоза отказали, система подъема начала работать на повышенных оборотах, вследствие чего лифт взлетел на 20-й, дотронулся головой до чердака, а затем на полной скорости рухнул на нулевой этаж. Я решил даже шансов им не оставлять и просто уронил лифт. Разумеется, как только лифт упал, сработала тревога. Причем, зараза, такая громкая, но и тут я сделал все так, чтобы паники не было, и котя спокойно спала. Обрубил сигналы в динамиках и, довольный проделанной работой, лег обратно в постель. Ранним утром, когда мы с выспавшейся Распутиной выдвинулись на завтрак в кафе через дорогу, все вокруг кишело полицейскими и службами охраны. Так сказать, на каждый квадратный метр было по двое сотрудников. Уж больно громкое это было дело с двумя погибшими в столице. А чего так много людей? Котя начала задавать вопросы не сразу, а когда мы сели за летний столик. И МЧС, и полиция, и охрана какая-то. Гоша, не знаю, я пожал плечами, делая самый непринужденный вид. Видимо, случилось что-то. Радимир Паперский. Знаешь, сынок, в трубке Радимира послышался голос отца. Я даже слушать ничего не хочу. Пап, я и так являюсь генеральным директором компании «Антивирус Паперского». На кой черт мне выигрывать этот конкурс, Радимир? Глава рода повысил голос. Ты что, ничего не понимаешь? Я велел, значит, ты должен это сделать. Даже несмотря на то, что грант там приличный, я не вижу смысла как-либо стараться. В компании так все хорошо, а ты все заладил. Надо и надо. Пап, может, объяснишь хоть что-то, к чему эта спешка? Я сказал, выиграй. Значит, ты должен это сделать. Вас и так обставляет по всем фронтам этот малец из Перми или Нового Тагила, не знаю. Старайся и сделай все, чтобы вернуться на рынок победителем. После этого глава рода положил трубку, а Радимир недовольно просипел. Достал, блин, что за тупые приказы. Ну проиграем мы конкурс в итоге, пускай этот раскатный заберет деньги, толку-то, никто не выпустит его разработку в массы. Зачем так париться насчет антивируса? И все же, Радимир не мог ослушаться своего отца. Да и хоть наследник рода Паперских признал свое поражение и просто выкинул из головы проблему, раскатный время от времени напоминал о себе. Взять того же Виктора Борова. Ай, черт с ним, Радимир махнул рукой и нажал на кнопку вызова начальника СБ. Кирилл, заговорил он в динамик, зайди в мой кабинет и возьми с собой папку под кодовым названием «Уибок». Через 5 минут в роскошный кабинет генерального директора фирмы «Антивирус Паперского» вошел широкоплечий мужчина в черном строгом костюме. Задумчиво разглядывая через линзы очков своего руководителя, Кирилл старался лишний раз не дышать, ибо Радимир славился скверным характером мальчика, который родился с золотой ложкой, только не во рту, а в заднице. «Итак, Кирюша», — протянул Радимир, — «давай вернемся к вопросу недельной давности. Что мы знаем о нашем главном конкуренте? Антивирус Вишневского? Ты совсем тупой?» — огрызнулся Радимир. «Не понял, что я имею в виду конкурс. Мужчина, конечно, оторопел, но ничего против сказать не мог, да и права никакого не имел. В общем, Кирилл открыл папку и начал обобщать. Раскатный Георгий Игоревич, наследник маленького рода из Перми. Родители. Дальше. Молниевик, закончил училище устранителей с отличием в рекордные сроки. Дальше. Ладно, недовольно протянул начальник СБ рода. Наши аналитики утверждают, что антивирус раскатного опережает наши разработки минимум на одно поколение. Каким образом? Безразлично спросил Радимир. Никто не знает. Кирилл суетливо перевернул страницу и продолжил. подсчетом мы предпринимали несколько попыток договориться с ним. В общем, ничего нового, недовольно пробурчал Радимир. Купить вирус не получилось, Боров, глава отдела по склонению к сотрудничеству, провалился и вообще погиб. Хотя он был талантливым переговорщиком и сильным магом. Ага, Радимир задумчиво постучал костяшками по столу. Но, как всегда, что-то пошло не так. Как это не так? Кирилл откровенно тупил. Наоборот, причина провала известна. Он связался с какими-то бандитами и попал под раздачу. Разведка донесла, что Боров сглупил и нарвался. Слушай, Кирюша, оскалился Радимир. Какой от тебя толк, если ты не можешь принести новых идей? А когда я требую отчета по новым событиям, ты мне читаешь только старую информацию. Кирилл задумался, но больше ничего говорить не стал. Вследствие чего, Радимир просто выгнал начальника из своего кабинета и начал думать. Раз раскатного нельзя купить, он постукивал костяшками по столу. Значит, придется его убить. Затем, Радимир встал и вытянул руки, потягиваясь. Ладно, папенька, сам велел делать, что хочу, только бы выиграть конкурс. Значит, убьем единственного разработчика. Как раз антивирус раскатного лишится актуальности, ведь больше некому будет его поддерживать и развивать. Поедая блинчики со сгущенкой, я задумчиво разглядывал, как из здания отеля выносили по частям стенки лифта. Внимательно следил за сотрудниками МЧС и вскоре убедился, что бандиты, которые пришли по мою душу, не выжили. Я не испытывал угрызений совести, тем более, что защищался. Только вот Катя как-то уж слишком придирчиво меня разглядывала, словно подозревала, что я причастен к этой шумихе. Ну и, собственно говоря, вскоре она засыпала меня вопросами. Кто это был? А почему ты так смотришь на работников? Гоша, что приключилось? Гоша. Подобных вопросов было уйма, и, не выдержав, я пояснил, полушепотом, конечно, вокруг было слишком много людей. Не хотел тебя будить, издалека начал я. В общем, к нам наведалось два головореза, я так понимаю, чтобы убить. Точнее, не понимаю, я заметил удивление на ее лице. Знаю, что пришли, чтобы убить нас. Поэтому мне пришлось немного поколдовать, и в результате мы живы. И зачем им это? Можно было задать этот вопрос полицейским, которые пытались нас задержать в аэропорту, но там уж, сама понимаешь, меня бы точно арестовали. А кто это творит? Паперские, продолжила она. Блин, эта идея прилететь в Москву ради презентации. Хочешь сказать, опасная? Усмехнулся я. Не переживай, я понимаю, на что шел. И я уверен, домой мы прилетим целыми и невредимыми. Больше вопросов не было. Мы покончили с завтраком и вскоре, вызвав такси, прибыли на выставку изобретателей, которую я высматривал еще перед вылетом. Москва славилась количеством мудреных магазинов, и, так сказать, эту поездку я хотел использовать на максимум. Ведь их, кристаллические платы питания, модули, а также сами кристаллы для модернизирования Шурупыча были не за горами. Ну и подобный поход я запланировал как раз перед тем, как явиться на презентацию своего продукта. И я не прогадал, когда выбрал это место. Выставка изобретателей поражала не только своим масштабом, но и количеством разных приблуд. Мы приехали в высокий шатер, под которым было по меньшей мере 300 столов и шкафов, рядом с которыми стояли представители фирмы или сами изобретатели. И тут у меня глаза разбегались. Мне хотелось купить все и сразу, начиная от свинцовых шаров, которые идеально бы встали на молнии отводы фабрики. Ну, не те, которые лазерным лучом бьют в небо, а те, что уводит разряд в землю. И заканчивая различными версиями модернизации громобоев, для пушки его высочества, Шурупа первого, были модули автонаведения. То есть Голем мог даже не целиться, а просто подумать про цель, учитывая, сколько у него электроники в башке. Я сам того не понимая, потирал ручки, как какой-то кучерявый родственник. И все же, многого я не купил. Так, съемный аккумуляторный блок, который имел потенциал и запас больше, чем аккумулятор стрелки. Пару модулей для систем автоведения огня. Таймер общего назначения, чтобы модернизировать шкафы в своих котлах. Ну и, конечно, пару любопытных датчиков, которые можно было использовать самому себе, для усиления молний. Они представляли собой небольшие таблетки с действительно маленькими микросхемами на неизвестном мне минерале, и, судя по испытаниям, могли в полтора раза усилить электромагнитный заряд. Разумеется, ученый-изобретатель, создавая эту таблетку, рассчитывал использовать ее как батарейку, точнее, преподносил ее как батарейку. Но он не понимал, какой потенциал у этого изобретения. Слушай, Гоша, Катя внимательно следила за мной, иногда даже говорила, такое и в Тагиле есть. Покупки – это, конечно, всегда приятно, но ты не хочешь выучить презентацию перед выступлением, а презентацию, которую я подготовила перед сном, нахмурилась она. Помнишь, я подходила к тебе с ноутбуком, показывала, что сделала для проекта. А, да, улыбнулся я, только зачем мне ее учить, если она у меня перед глазами. Она сделала удивленное выражение лица, увела глаза в сторону, а потом еле слышно прошептала. Шутки шутками, Гоша, но блин, почему бы не отнестись к работе серьезно? Я на полном серьезе это говорю, я завел руки за спину и, покачиваясь на пятках вперед-назад, начал изучать стенд одного молниевика. Я же волшебник. Если не веришь, можешь проверить меня, называй слайд, а я буду говорить, что на нем написано. Катя мне поверила. Спрашивать ничего не стала. А я тем временем заговорил с новым представителем моей стихии. Мужичок 40 с чем-то лет представлял на выставке плату управления со встроенным сервером. Сама по себе плата была небольшой, но... Черт возьми, сервер примерно имеет габариты как системный блок, и учитывая объем, который он может обрабатывать, представленное изобретение могло бы полностью заменить то, что было у меня, более компактное, более удобное и незаметное. Цена, плюс ко всему, была небольшая. Я поговорил с мужичком, обменялся с ним контактами и внес аванс, чтобы он изготовил и отправил мне почтой империи 10 единиц этой платы. Он уверял меня, что на каждую плату потратит не больше дня, так что мы и договор заключили под чутким наблюдением Распутиной. Когда мы перешли из зоны разработок в зону еды, позвонил Рубцов и принес мне очень хорошие новости. Я подключился к разговору, не трогая телефон, чтобы не отвлекаться от происходящего вокруг. В общем, я оказался прав, когда решил, что наложение пепелищ в одном месте друг на друга углубляет прошлое пепелище, то есть выстраивает в некотором роде подземную башню полезных ископаемых. Моя команда рабочих прокопала яму на 10 метров в глубину с помощью специальной техники, и еще даже не дошла до последнего слоя. Рубцов просил разрешения привлечь еще работяг, заключая временные контракты, а также временно убрать молнии и отводы. Все же, копая рядом с ними, можно было получить обвал, а это принесет ненужные жертвы. В худшем случае, разумеется. В общем, продолжал отчет Ваня Рубцов. Очень много восстанавливающих минералов. Мы отправили на переработку уже больше 300 килограмм, а этого хватит минимум на полноценную гвардию, дополнил его я. Слушай, восстанавливающий камень после обработки нужно бы на склад переместить. Он пригодится. Склад фабрики уже заполнен другими ресурсами. Значит, вызови Колю и Вову, они как раз свой отгул отгуляли, и втроем грузите фургон. Перевезите восстанавливающие камни в загон для големов. Там точно никто их не тронет. А они, зачем големам камни? Удивился я, не понимая вопроса. А блин, не переживай. Железноголовые расценивают вас как союзников. Так что не переживай. Без меня они на вашу троицу точно не рыпнутся. Заканчивая разговор с начальником службы безопасности рода, я призадумался еще об одной вещи. Восстанавливающие камни, учитывая их количество, можно использовать немного по-другому. Не для развития старой гвардии, а для усиления новых бойцов, которых, к слову, нужно было еще нанять. За счет этого минерала из мира демоноидов, боец тупо не будет чувствовать усталости. А еще, все жизненно важные процессы в его организме будут работать без износа. Ну, органы, точнее. Мы плотно пообедали с Катей, пообщались с представителями одного рода из Нового Тагила, которые оказались хорошими знакомыми семьи Распутиных, и вернулись на выставку. В целом, меня уже мало что могло бы заинтересовать, но я ошибся. Бесконтактный магический ток. Услышал я зазывающий крик одного из изобретателей. Где вы такое могли видеть? И вправду, буркнул сам себе под нос. Тем не менее, этот зов завлек меня как электроманта. Продираясь через толпу зевак, удерживая руку Распутиной, вскоре я вышел к небольшой площадке, огороженной обычными деревянными ящиками. На импровизированной площадке стоял высоченный мужик с седой бородой и пышными усами, который демонстрировал свое устройство. Он показывал зрителям, как лампочка включается и выключается без подключения к сети. И молниевиков рядом не было, чтобы заметить изъян. Сильных молниевиков. Я быстро нашел изъян в этом устройстве. В лампочке была спрятана высоковольтная батарейка, которая давала пусковой ток для зажигания вольфрамовой нити. Весь этот процесс сделался через радиопередатчик и... Бред, я нахмурился. Просто людей разводит, пижон. И все же, ухитрился впихнуть целую батарейку. Ты о чем? Тихонько спросила Катя. Гош, видишь, я кивнул на седого мужика. Он показывает, типа, есть бесконтактный магический ток. Заряда никто не видит. Молнии он не пускает, а значит, якобы, есть система для запуска чего-то подобного. По итогу, он ухитрился впихнуть в лампочку батарейку, да подает радиосигнал, чтобы та включалась или выключалась. А как ты это понял? Я даже отвечать ничего не стал, сосредоточился на изобретении и начал пакостить. Под моим непосредственным управлением, устройство на небольшом стенде, начало мигать в определенном режиме, привлекая внимание публики. Сам же изобретатель в этот миг запаниковал, словно понял, что происходит. Ну и долго ждать не пришлось. Среди зевак, кто смотрел на этот развод, появился тот, кто понимал азбуку Морзе. Да это же азбука Морзе. Лампочка передает сообщение. Я гребаный мошенник. Внутри батарейка. Те, кто сходу поняли прикол, начали смеяться. Ну а остальные, более тугие на информацию, поддержали их с промедлением. Я также заметил еще одного фальшивого фокусника и решил устроить небольшую акцию по выявлению мошенника. Один из найденных мною изобретателей показывал миру молнию, которая могла исцелять. Он утверждал, что его включенная между диодами молния способна лечить живой организм. Что было не менее забавным, он даже не был электромантом, а так, каким-то электриком с небольшим стажем. А чем подтвердите, что лечит? Задумчиво спросил я. А, мужчина, который ожидал подобный вопрос, в целом, подготовился. За его спиной на стеллаже стоял аквариум с якобы мертвыми насекомыми внутри. На самом же деле, это был экран со способностью показывать объемные фигуры. Что-то по типу голограмм. В общем, псевдоизобретатель включил свое устройство. Взлетевшая молния до смешного, была меньше 5 вольт в общем. Она попала в экран и внутри якобы ожила вся живность. Так, вы просто разбудили их. Я начал подначивать его. Они и не были мертвыми. Мужик нахмурился, но ничего не сказал. Закрыл собой экран, что-то поделал там для виду, и потом перед нами и собравшимися зрителями предстала картинка мертвой крысы. Как видите, усмехнулся фокусник. Она не подает признаков жизни. Тогда, ждите. Улыбнулась я. Когда тот нажал на кнопку своего плешивого устройства, я увеличил мощность заряда и направил молнию на волосы изобретателя, вернее, парик, в результате чего, тот вспыхнул как новогодняя елка. Зрители, разумеется, высмеяли неудавшегося фокусника. Что-то она тебя не вылечила, ни хрена от облысения не помогла, и таких изобретателей была уйма. Я целых 2 часа развлекался, раскрывая фокусников со всеми потрохами. Екатерина, с улыбкой на лице, следила за самим процессом, но вскоре мне все это надоело. Когда мы направлялись к выходу из шатра, до меня дозвонилась Люда Рысева. В этот раз я демонстративно взял телефон. «Привет, Гоша!» – послышался радостный голосок Рысевой. «Слушай, грозу сегодня обещают. Вчера же была, начал было я, а затем плюнул. Так, ладно, чего хотим?» «По прогнозу котлы будут небольшими, мы получили распоряжение как группа частников, чтобы прийти на подмогу на склон. Так и...» Катя в это время вопросительно уставилась на меня. Я театрально закрыл рукой динамик и еле слышно сказал: «Рысевы, гроза, деньги. Ты как, с нами?» Тем временем, продолжила Рысева. «Котлы хоть и небольшие, но как всегда, кто сколько убьет, тот столько и заберет. Нам достался лыжный склон, там молнии нередкие. Слушай, тут такое дело, я замялся. Я же в Москве сегодня, так что, увы, без меня. Ой, точно, Егор что-то такое говорил. Но если хотите упростить свою цель, я начал кучеряво думать, то можете заехать в мою усадьбу и взять один молниеотвод с железом. Я предупрежу гвардию, они вынесут вам и погрузят». Казалось, Люда была на 7-м небе от счастья. Девушка быстро затараторила слова благодарности, но не уловила главного: «Хех, с вас 15% от улова, что мясо, что ингредиентов». «Хорошо, даже так», задумчиво ответила Рысева. «А как же, мы одна банда, вы пользуетесь моим оборудованием без меня», усмехнулся я. «Да я же не половину попросил, а так, маленькую часть». «Слушай, Гоша, а у тебя в крови нет никого, кто был бы торговцем, рассмеялась Люда. «Ладно, по рукам, нам когда подъехать, да хоть сейчас». Я отключился, а затем связался с Рубцовым. Приказал загнать людей в бункер перед началом грозы и выпустить големов. Если на моих территориях тоже откроются котлы сегодня, то пускай железяки поработают на славу. Тем более, что молнии и отводы люди уже выкопали для переработки пепелищ. Также, я позвонил домой, предупредил ребят о гостях, и только было собирался выходить из шатра и вызывать такси, как позвонила еще и лейтенант Верескина. «Да вы как с цепи сорвались», — я поджал губы, поглядывая на Распутину. «Чего? Кто там тебе все звонит? А ты угадай. Рысева, Ежирова, Верескина». «Почти», — я подмигнул. «Гроза сегодня, вот Тамара и Людка активизировались». Под недовольным наблюдением Распутиной, я взял трубку, чтобы выслушать очередное предложение лейтенанта устранителей. Только в этот раз Тамара начала официально, мол, ей не помешало бы получить консультацию от своего куратора по молниям перед новой грозой. Говоря это, она сдерживала строгий тон и официальную подачу. «И вам доброго времени суток», — начал я после услышанного. «Увы, сегодня я тоже не смогу вам помочь. В данный момент я смотрю на представителей горной диаспоры на Арбате. Точнее, они в шатре, но мы на Арбате. Ты в Москве?» — искренне удивилась Верескина. «Полетел покорять столицу, командировка», – парировал я. «В общем, помочь не смогу, но могу подсобить молнии отводом, учитывая, что у вас нет никакого запаса. Один сегодня заберут рысевы, и один тогда возьмете вы. Но учтите, он плохой, как и те, которые заказал из дешевого материала Оленюк. Нового пока не делал. Это, конечно», – задумчиво ответила Верескина. «Лучше, чем ничего. Но мне жаль, что тебя не будет во время грозы. Почему? Хорошо тебе отдохнуть», — отрезала она и отключилась. «Ох уж эти женщины!» Валентин рыгала. «Что ты делаешь, Ишак?» Олег показывал кулак санитару, который только что взял анализ из руки. «Больно, ёб твою!» «Успокойтесь, уважаемый», — нахмурился молодой человек. «Я же не специально дернул иглу. Вы сами дернулись. Слушай ты, босяк», — нагло продолжил козящий. «Еще раз и ты тут больше не работаешь». Санитар, вроде и хотел ответить как-то по-оригинальному, но быстро сдулся. Он всего лишь санитар, а перед ним дворянин с хорошим и толстым кошельком. Тем не менее, он затаил на него обиду. Тем же вечером Валентин, распивая в подсобке медицинский спирт с двумя поварихами, пожаловался на жизнь. Пожаловался на козящего большегрудой толстопопой Аньки. Повариха слушала юнца с желанием поскорее перейти к приятной части этого вечера, но понимая, что юноша просто разбит, предложила: «А давай, мы ему голову проломим, а, Анютик?» – забасила вторая повариха, Любка. «Ну чё ты такое говоришь, он же дворянин, быстро вычислит, кто был и что делал, а чего?» – оскалилась Аня. «У меня, между прочим, сосед, бывший бандит, откинулся недавно, мы ведь и его попросить можем». Юноша, слушая это все, загорелся. У него даже пошел процесс возбуждения, несмотря на выпитый спирт. Он широко улыбнулся, попытался приобнять Анютку, но длинных рук не хватило. «Знаешь, милый мой», – прошептала ласково повариха, – «если ты сегодня очень постараешься, я сделаю все, чтобы наказать твоего пациента». На этом они и порешили. Мы не сразу вышли из шатра. Катя услышала что-то про универсальный, компактный принтер и развесила уши. Мы прошли с ней почти что в центр этого уголка юного изобретателя и прикупили полезный прибор для ее работы – секретаря рода. Но из-за этой покупки не смогли пропустить мимо себя очередное приключение. Когда мы решили сделать дугу через фуршет, а затем уж и уехать отсюда, послышались выстрелы. Так как вокруг было уйма людей, началась давка, ну а затем я увидел тех, кто стрелял. Под шатер ворвалась группировка людей с автоматами в бронешлемах с цифровыми визорами. Учитывая, как они были плотно закутаны, я предположил, что это радикалы, но и те сами показали себя. «Всем лежать, это терроризм, египетская сила, во имя Амона-Ра». «О, египтяне», – удивился я, – «и на кой черт им помещение с разработками?» Тем не менее, люди паниковали. Давка продолжалась, и террористы еще раз выстрелили в потолок. Это помогло немного погасить шумиху. Люди послушно легли на землю и закрыли головы руками. Я же сидел рядом с лежащей Катей и удаленно изучал, что это за люди такие. В сети, разумеется, оказалось, что это были представители очень известной банды. Египетская сила, известная террористическая группировка, большая и опасная. Только вот, что им нужно здесь. «Катя, ты слышала что-нибудь о них?» – озадачился я. Распутина же, не поднимая головы, забормотала. «Знаю, что они часто прикрываются громкими акциями. В Новом Тагиле были представители этой организации, правда, лет 5 назад. То есть сейчас кто-то использует их в качестве прикрытия? Очень может быть. Террористы начали выискивать среди присутствующих дворян, но, как оказалось, среди присутствующих высокотитулованных дворян и влиятельных лиц, были, максимум, только их представители. Выставка все же незначительная, да и, похоже, террористы не собирались никого убивать. Меня и моего вассала пока не трогали. На лавке в 5 метрах от нас поставили лавку, на которую посадили неизвестных мне дворян, точнее, их представителей. Сами же египтяне молча бродили с автоматами, внимательно вглядываясь в людей. Ищут кого-то. Я подключился к одному из бронешлемов. О, я отгадал. Только искали они не просто кого-то, а конкретно меня. На их визорах было мое изображение. Значит, паперские вплотную взялись за меня. Вот уроды-то. Систему бронешлема я взломал за секунды, а затем заменил свою фотографию в системе на изображение африканца с дредами, бородой, костяными серьгами и ожерельем. Реакция не заставила себя долго ждать. Террористы впали в ступор. И спустя мгновение один из них позвонил в штаб. Тут какая-то хрень происходит. Картинки поменялись. Я перехватил линию связи и решил немного скрасить их работенку. Создал поддельный цифровой голос и передал голосовое описание новой цели как бородатого африканца с костяными ожерельями и кольцом в губе. «Гош, мне немного жутковато. Не переживай, я все контролирую». Террористы впали в большее замешательство, но все равно начали искать новую цель – негра, но никого похожего в помещении нет и не было. Пока египетская сила мониторила лица, материлась и вспоминала арабские слова, я связался с полицией, передал все данные, ну и через каких-то там 10 минут вокруг шатра стоял спецназ. Скорость реакции поражала мое воображение. «Вот что значит, столица империи. Вы окружены», — раздались голоса через рупор. «Террористическая организация «Египетская сила», немедленно выйдите из помещения с поднятыми над головой руками». «Это они, конечно, пожанули», — нахмурился я. «Ведь и заложников взять могут. Заложники меня не устраивали. Пришлось опять влезть в процесс. От имени того же главаря я позвонил на мобильник одного из этих выродков и велел выйти через западный выход. Мол, с полицией договорились». Их отпустит, главное, никого не убивать. На осмысление им потребовалось около 5 минут. Также я передал сигнал спецназу о том, откуда пойдут террористы, но от имени анонимного источника. В общем, я только первый день в Москве, а уже уничтожил целую группировку. Блин, спецназ без промедления открыл огонь по вышедшим радикалам. Жертв среди мирных не было. Глава 14. Что это вообще было? Распутина не сразу встала с лавки, хотя выстрелы утихли уже минут как 5. «Гоша, паперские», — хмыкнул я. «Не поверишь, выкрасть меня должны были, все никак, сволочи, не успокоится». «Ты прям уверен в этом?» Я опустил взгляд, посмотрел на Распутину и покачал головой, показывая некое недовольство. Девушка тут же улыбнулась и попыталась исправить ситуацию. Просто странно это так было. Но в шатер вошла полиция, и люди начали подниматься с земли. «Я верю. Просто у меня в голове не может уложиться, что ради того, чтобы ты не участвовал в конкурсе, кто-то будет настолько сильно жестить». «Согласен, устроили тут представление», — я нахмурился, размышляя о самой ситуации. «Скорее всего, я больше ожидал какой-то обычной, преступной группировки, типа тех же псин, которые преследовали меня в Новом Тагиле. Но паперские определенно удивили меня, да еще и масштабом происходящего. Но приключения на этом меня не оставили. Когда мы начали постепенно покидать шатер изобретателей, то первый поток посетителей окружили местные корреспонденты, а также непонятные люди в черных костюмах. Среди них выделялась одна особа с огненно-рыжими волосами, завязанными в хвост. И она, как мне показалось, выслеживала конкретного человека. Распутина держалась за мой локоть, когда мы покинули шатер. Краем уха я услышал звонкий женский голос, собственно говоря, обратил внимание на рыжую женщину и встретился с ней взглядами. Затем, беглым взглядом осмотрел ее и увел Катю подальше от СМИ. Но великая электрожаба снова решила подтасовать события. Добавила мне пару поленниц в костер. «Постойте, сударь». Двое мужчин в черных костюмах с эмблемой империи перегородили мне дорогу. «Да подождите вы». Я замедлил шаг и вскоре остановился. Катя тут же сообщила, что нам отрезали путь к отступлению, Ну и я приготовился к противостоянию. Сражаться ни с кем не пришлось. «Добрый день, сударь», — голос рыженькой зазвучал из-за спин. «Можно вас на секунду?» Я обернулся, опять встретился с ней взглядами, а затем понял, на что она так пристально смотрит. «На мое кольцо. Вы дворянин?» Я кивнул. «Московский?» «Нет», — сухо ответил я. «Георгий Игоревич Раскатный, пермский дворянин, а ныне новотагильский. Боевой род», — догадалась она. «Ой, простите, я не представилась. Я, Алиса Пугачева, капитан имперской службы безопасности». Я коротко кивнул после ее представления, а затем задал вполне логичный вопрос. «Почему меня остановили? Мы можем поговорить в менее людном месте?» – озадаченно спросила она. «Я тороплюсь. Я не потрачу много вашего времени и времени вашей невесты». Я улыбнулся, поворачиваясь к Кате, а та аж покраснела и еле слышно пробормотала. «Я, секретарь, я, вассал». Алиса Пугачева увела нас в сторону парочки микроавтобусов с таким же гербом нашей империи, и уже там немного приоткрыла занавес своего появления здесь. Оказалось, ИСБ давно отслеживала эту группу египетских радикалов. Они внедрили в их группировку своего человека и, так сказать, обрабатывали их, готовясь к более сокрушительным акциям. Ведь, как и подтвердились слова Кати, они маскировали крупные происшествия, привлекая к себе массу внимания. И сама по себе группировка была очень крупной. Когда террористы проникли в шатер, ИСБ узнала об этом за 20 минут до события от своего человека и отреагировала не так, как им хотелось. Они опасались, что пригодятся в другом месте города. «Не понимаю, почему вы захотели со мной поговорить, выслушав все», — сказал я. «Я даже до последнего не знал, прилечу ли в Москву или нет. Да и тем более, зачем мне связываться с террористами? Вы уверены, что вам нечего нам сообщить? Все-таки, вы были единственным дворянином там, под шатром. Как вы считаете, кто был их целью?» «Ничего», — я пожал плечами. «Вообще, ничего. Я понятия не имею, кто они такие и сегодня, вообще впервые о них услышал. От вас, причем, а уж про цель, и подавно ничего не знаю. Блин, в идеале, я бы спустил эту имперскую организацию на паперских. Но вот только, что они сделают богатому роду столицы. Ладно, подумаем, если что, есть кем воспользоваться в будущем. Ладно», — протянула Алиса, — «можете идти. И кстати, я даже и шагу не сделал. Оставьте нам, пожалуйста, ваш контактный номер». Я так и не понял, что это было, но во время более тесного разговора, где за нами никто не следил, я уговорил Стрелку залезть в телефон этого представителя власти. И в целом, меня поразило. Алиса не врала мне, не имела никакого отношения к паперским, хотя я был уверен, что она по их велению пришла ко мне. Много информации получить не удалось, так как она была всего лишь капитаном, но рабочие переписки я посмотрел. Интересного ничего не было, да и органы подобной власти отличались тем, что не хранили все в одном месте и не особо трепались по телефону о чем-то важном. Распутина до самого вечера ходила хмурной, особо вопросов по поводу этих ИСП не задавала, и перед тем, как выдвинуться на презентацию, я ее подлечил. Саму презентацию к конкурсу антивирусников организовывала непримечательная имперская контора по экологии. Почему именно они, а хрен его знает, я так и не понял. Однако грант за первое место был очень внушительным. Презентация проводилась в трехэтажном офисном здании, в актовом зале. Участников, на удивление, было очень много, и моя очередь, так сказать, была не скоро. Мне, в целом, слушать кого-либо смысла не было, потому что с моим антивирусником никто из местных не сравнится. Перед началом выступлений, я, собственно говоря, узнал, почему именно имперская контора по экологии занимается курированием конкурса. Они говорили, что антивирус требуется в государственные учреждения на разработку и защиту неких систем по защите окружающей среды. Через час наступила моя очередь. Я вышел к постаменту, зашел за тумбу и, не оборачиваясь к графическому экрану за спиной, начал трепаться. «Добрый вечер, господа жюри, а также участники этого конкурса», — безэмоционально произнес я. «Как уже объявили, я, Георгий Игоревич Раскатный, генеральный директор фирмы «Шторм», а также разработчик антивируса «Голем-01». Начну, пожалуй, с самого простого, с оценки качества. Меня никто не перебивал с самого начала, и я вдоволь наговорился. И, в целом-то, было о чем рассказать. Ведь одно дело – написать программу, а вот другое – представить ее обертку. Уникальность. Антивирус Галим-01 использует три ступени обнаружения. Он способен просматривать не только поступающие пакеты на ваше устройство, но и мониторить сервер, с которого идут данные. На данный момент аналогов такого нет. Но не это самое важное. Я смотрел на раскрытые рты жюри и на грустные лица других участников. Как проработана программа обнаружения? Поступил первый вопрос. Насколько обширная база угроз у вашей разработки? На данный момент, ухмыльнулся я, мой антивирус имеет точность обнаружения 99,9%. Все известные вирусы уже внесены в базу, а также антивирус способен обнаруживать гибрид вирусов. То есть, он сам подстраивается под развитие вирусной системы. Я много отвечал на вопросы по типу внедрения в систему компьютера, как работает система обнаружения, ну и, разумеется, трудозатраты процессора. То есть, как сильно мой антивирусник бьет по загрузке устройства. И казалось, ну, не казалось, хе-хе-хе, а так оно и было, в моей программе не было изъянов. Под конец моей презентации, где слайды с таблицами и описанием переключала котя Распутина, я обратил внимание на одного из членов жюри. Не то чтобы я его не видел до этого, нет. Просто прямо под конец моего монолога в помещении пришел мужчина с солдатской выправкой. Он подошел к главе жюри, который сидел по центру стола с самым важным видом, и что-то прошептал тому на ухо. Я в это время уже молчал, ждал, когда меня попросят освободить место для другого конкурсанта. В это время Распутина погасила графический экран, подошла ко мне за спину и прошептала на ухо. Чего они замолкли? Не знаю, я прищурился. Может, охранник какой, или советник, судя по осанке, был солдатом или на службе, а может и до сих пор. И как только я закончил свое предположение, главный член жюри повернулся к одному из своих коллег и что-то сказал ему. После, мне задали вопрос, откуда у вас защита от новых криптоугроз, в том числе от призрака, новейшего вируса, он появился не так давно, и не имеет открытого шифрования. Из проведенного теста мы убедились в том, что Галим-01 не просто способен обнаруживать и помещать вирус в карантин, но и уничтожать его следы. А как показывает практика, призрак маскируется очень хорошо, занося свой двоичный код в системный реестр устройства. Хех, я улыбнулся кратковременно. Этот вирус – говно. Палится тем, что сразу пытается проникнуть в сервер оборудования и передать максимально допустимое количество файлов владельцу этой программки. С ним бы справился и любой другой антивирусник, если бы имел такие же скоростные показатели, как и мой. Но разумеется, я не стал так отвечать. Очень просто. Этот вирус, эксперимент, похож на слияние двух известных вирусов, их архитектурная база есть в общем доступе, как вы и сами это знаете. Я попросил Распутина включить графический экран, чтобы показать еще один слайд. Он не отличается особой скрытностью. Если знать, где искать, я показал на двоичный код на экране за спиной. Кстати, у меня есть слайд в презентации, можете посмотреть, в чем их схожесть и как мы его разобрали. Котя переключила картинку, где была написана команда по обнаружению. То есть я просто оказал медвежью услугу, показывая, какой новейший вирус на самом деле простой. И теперь, введя эту команду в любой другой антивирус, программа с легкостью обнаружит призрака. Это очень ценная информация. Вы просто так ее даете? Крикнул кто-то из присутствующих. Мне ее не жалко, я пожал плечами. Считайте это подарком. Заместитель начальника царской охранки, Потемкин. Гостя из Нового Тагила провожали громкими аплодисментами. Даже те участники, которые понимали, что с ним не справиться на следующих этапах, искренне поражались уму этого юноши. Потемкин, задумчиво постукивая костяшками по столу, обернулся к мужчине, который пришел под конец презентации. «Свободен, Лосев». Хмыкнув, названный Лосев завел руки за спину, коротко кивнул главному жюри, кем и являлся Потемкин, а затем вышел. Сам же Потемкин повернул голову вправо и еле слышно заговорил с членом жюри, который задал вопрос по поводу призрака. «Полковник Штирлиф», Потемкин нахмурил брови. «Что скажешь?» «Пока, сложно сказать что-то конкретное». «Ты меня не понял», Потемкин сцепил руки в замок. «Этот парень очень интересный, видимо, какой-то гений». Лосев доложил, что он чист по всем фронтам, но, думаю, следует копать глубже. Его представление затмило всех участников. Поэтому, ваше сиятельство, я решил выделить ему отдельную презентацию, тут же ответил полковник Штирлиф. а не объединять с остальными участниками. Его антивирус лучший, продолжил он. По данным наших аналитиков, в тестовой среде он показал себя лучше всех. Он даже призрака побеждает. Вот это и странно. Призрак, вирус, который, как мы знаем, разработали англосаксы, нахмурился Потемкин. И то, что появляется парень, который за раз-два его решает. Возможно, это многоходовка англосаксов, чтобы внедрить к нам ловкого шпиона. Полковник Штирлиф нахмурился и осторожно уточнил. Вы думаете, раскатный шпион англосаксов? Конечно, сложно представить, что англосаксы могли догадаться об этом конкурсе, сделанном под прикрытием экологического учреждения. Замначальника позволил себе легкую ухмылку. Мы скрытно пытаемся взять на вооружение лучшую систему антивирусов из возможных. А Лосев зачем подходил? Озадачился полковник. Его не было в списке персонала на сегодня. Докладывал, Потемкин встал, и за ним тут же встал Штирлиф. Сегодня на Арбате была очередная акция, этих египтян-чертей. Амон-Ра, Осирисы, идиоты, без доли разума в мозгу, парировал замначальника. ИСП всерьез взялись за организацию. Следят за ними больше 3 лет, и тут по воле случая появился наш раскатный. Он оказался в эпицентре событий. Отдыхал на выставке изобретателей во время террористической атаки. Подозрительно это может и вправду засланный казачок, шпион, пусть пройдет полиграф, а там будем решать. Потемкин не стал ничего отвечать на заданные вопросы. А так, он в любом случае, фаворит конкурса. Я даже не успел покинуть здание офиса, как меня перехватили сотрудники на выходе. Двое вполне крепких мужчин на внешний вид загородили собой выход и выставили перед собой руки. Мол, стой, кто идет? И, я вздохнул, уводя за спину Распутину. Кто на сей раз пытается меня остановить? Вы не так подумали, уважаемый. Раздался голос со стороны. Я повернулся в ту сторону, откуда шел звук, и увидел приветливо улыбающегося старика в строгом костюме с эмблемой какого-то дерева, вышитой на груди. Прошу прощения, что так грубо, просто пытался успеть вас застать. Кто вы? Леонид Аркадьевич Штрихов, начальник безопасности нашего экологического центра. Он увидел мое удивленное лицо и тут же поспешил пояснить. Да вы не переживайте, у меня к вам никаких претензий, наоборот, хотел сказать вам, что ваша презентация поразила. Вы же не ради этих слов меня остановили? Это да, это верно. Он натянул улыбку еще шире. Ребят, расступитесь и займите посты, а вы, господин Раскатный, он обошел меня, коснулся локтя и протянул руку в противоположную сторону. Пройдемте со мной, пожалуйста. Для чего? Вас просит пройти полиграф. Он вмиг погрустнел. Это ни в коем случае не отражается на месте, из которого вы приехали. Вот ведь надменный столичный старик. Просто грант крупный, и это будет не лишним. Мы обязаны проверить каждого участника на ряд вопросов. Ну, хорошо, кивнул я. Только со мной будет моя помощница. Как скажете? Вновь заулыбался он. Меня проводили по коридору на 2-й этаж, затем завели в хорошо освещенное помещение и попросили сесть в очень удобное кресло. Ну, а затем попросили раздеться по пояс. Распутина, видя мой оголенный торс, как-то криво ухмыльнулась, а затем ее щечки порозовели, и она увела взгляд. Только вот 4 присутствующих членов этой экологии, или как там они назывались, прекрасно видели ее реакцию. «Невеста?» – еле слышно спросил Штрихов. «Не совсем секретарь?» «Да, задавайте свои вопросы», – сухо ответил я. Соглашаясь пройти полиграф, я понимал, что могу рискнуть сказать что-то ненужное. Однако кто такой я, и что мне этот полиграф? Захочу, повышу свое магнитное поле за счет игр с магическим током. Захочу, вообще его спалю, и буду палить и другие, до тех пор, пока меня не отпустит. Но что-то мне подсказывало, что эти ребята явно непростые, либо силовики, либо кто-то из более серьезных структур, чем та же имперская служба безопасности. Итак, вас зовут Георгий, начал по шаблону Штрихов. Да, разумеется, экран монитора, к которому были подключены провода от моего тела с липучками на конце, загорелся зеленым, и в целом, он загорался так и раньше. Суть вопросов была следующей. Меня подозревали в связи с иностранными агентами. Точного направления я сказать не мог, про какую страну они думали. Но, обобщая все то, о чем меня спрашивали, я был на все 100% уверен, что во мне подозревали шпиона. Забавно-то как, допрос длился не больше 20 минут. Я ни разу за все время работы полиграфа не использовал своей силы. Отвечал честно, да и не было таких вопросов с подковыркой, которые как-либо могли подпортить мою жизнь. Со мной попрощались, а затем еще и в гостиницу отвезли. Перед этим сказали, что полиграф также ждет меня завтра, но уже другой модели. Зачем, разумеется, никто мне не ответил, но я не стал спорить. Еще мне не хватало, чтобы меня врагом народа признали. Уже непосредственно находясь в своей комнате, разминая руки после лечения Распутиной, мне на телефон поступил звонок. Причем на тот номер, который я оставил в анкете конкурсанта. Георгий Раскатный, в моей голове послышался неизвестный мне басистый голос. «Доброго времени суток. Кто это?» Я вышел из комнаты и направился в ванную. «Откуда мой номер?» «Меня зовут Радимир Иосифович Паперский. Вы, наверное, слышали обо мне от моих коллег и людей, которые пытались выйти с вами на контакт. Знать вас не желаю. Зачем же вы так, молодой человек?» Я тяжело вздохнул, но все равно не сбросил трубку. Я должен был понимать, что хочет от меня мой враг, и все оказалось слишком просто. «Как вы смотрите на то, чтобы посетить сегодня очень красивый и атмосферный ресторан?» «Эхо Москвы?» «Нет, с вами пить я не буду, да и продавать вам все равно ничего не собираюсь». Я включил воду и снял с себя халат. «Да и зачем мне с вами встречаться? Особенно, после сегодняшнего. А что было сегодня? А вы любите задавать глупые вопросы? Как я посмотрю?» Усмехнулся я. «Думаете, я не знаю, что террористы в шатре на Арбате пришли по вашей наводке? Так что, боюсь, с вами может быть только один разговор, и вам он придется не по душе. А во, я слышу агрессивный характер, вроде», Радимир и усмехнулся, «но я явно слышал нотки раздражения. Вы не в своем Тагиле, не в своей Перми. Это Москва, Раскатный, мой город. Я могу раздавить тебя, как букашку. Я могу сделать с тобой все, что душе будет угодно. Блин, как же ты заколебал. Да и все вы заколебали. Сначала Слютников, потом его бандиты, Козящие, Боровы всякие, и тут ты, Паперский. А если я уеду за границу, что, тоже найдется кретин, которому не понравится мое присутствие? Ну все, крышка тебе, Радимир. У тебя телефон звонит, друг», спокойно сказал я, не реагируя на угрозы. Хотя мне хотелось сказать ему пару ласковых. «Я бы на твоем месте взял трубку». На этом добром слове я положил трубку. Было бы, конечно, разумнее отправить ему фишинговую ссылку и взломать его телефон, но я поступил куда проще. Имея теперь его личный номер, я сымитировал звонок с номера одной известной конторы, данные о которой легко найти в интернете, и устроил Радимиру горящую пятую точку. Во славу великой электрожабе, конечно. Ой, блин, надо бы хоть алтарь какой посмотреть, где можно поставить дань неизвестным миру богам, да какой-нибудь аккумулятор электрожабе в жертву принести, а то, видимо, она злится, раз таким идиотом позволяет появляться рядом со мной. Погружаясь в горячую ванну, я принял еще один, немаловажный звонок, только уже от Вани Рубцова. Гроза прошла без проблем, а в пепелищах он достал мне очень интересный минерал, который не смог опознать. Но вот я прекрасно знал, что он держал в своих руках, и я еле сдержался, чтобы не заголосить. «Охренеть, Радимир Иосифович Паперский, да как он посмел трубку бросить?» Радимир аж покраснел от злости. «Надменный малолетний пижон, да я ему, а ведь Раскатный не соврал». На его телефон, после сброшенной Георгием трубки, действительно позвонили. Да и номер был очень печальный, начинался на 3 шестерки, и был известен каждому дворянину в Москве. На такие номера было принято отвечать, чтобы не оказаться в темном подвале, без зубов и ногтей, на очень неприятном допросе. «Твою мать!» – прошептал он. «Зачем, почему мне?» Радимир Иосифович Паперский, в динамике телефона заговорил спокойный женский голос. «Вам нужно явиться в канцелярию на Лубянке, офис номер 6. При себе иметь зубную щетку, средства гигиены и сменное белье. Зачем? Вам нужно пройти осмотр в кабинете номер 2, на наличие инородных средств, а затем обсудить с мистером X очень важное дело». Разумеется, Радимир охренел от услышанного, но вот только игнорировать такое приглашение нельзя. На всякий случай, он выдал список указаний своим людям, если вдруг он задержится не на один день, и следующим утром отправился в особое место. Он простоял весь день в очереди, чтобы пройти осмотр в нужном кабинете. За это время сцепился языками с одним авторитетным бандитом и намотал себе на ус, что ему голову оторвать могут. Затем, уже непосредственно в кабинете, его смотрели и в хвост, и в гриву. Ощущения были настолько болезненными, что Радимир, несмотря на всю свою брутальность и авторитетность, хотел заплакать. И, наконец, под вечер, усталый и раздраженный, он попал в офис под номером 6. В небольшом помещении с серыми стенами, за большим дубовым столом, сидел мужчина-работник с очень усталым видом. Он деловито смазывал пылинки со своего костюма и разглядывал что-то в своем ноутбуке. Когда Радимир покашлял, привлекая к себе внимание, тот даже глаза на него не поднял. Холодным тоном, от которого у Паперского волосы на жопе дыбом встали, проговорил: «Что нужно?» «Мне сказали прийти к вам», — раздраженно ответил Радимир. «Мне сказали взять с собой вещи и белье. Сказали, что вы должны мне что-то сообщить». Не отнимаясь всем вниманием от экрана ноутбука, мужчина в белом костюме лениво ответил: «Рабочий день закончился». Радимир, стиснув зубы от злости, попытался повторить, мол, «Вы сами меня вызвали», но когда сотрудник этого кабинета все же перевел на него взгляд, у Паперского чуть сердце не остановилось. На него смотрело два черных как смоль глаза, которые говорили только одно: «Еще раз потревожишь, сдохнешь». В общем, кипя от негодования, но так, чтобы это никто не видел, Радимир вышел из кабинета и, находясь на своей волне, спешно покинул это страшное место. Он, сам того не понимая, молился, чтобы это была его последняя встреча со страшным человеком. На следующий день я явился в новое место для прохождения полиграфа. На этот раз мне пришлось ехать в частную клинику при Министерстве обороны. Почему именно туда? Ну, потому что вопросы были другими, и мне пришлось обходить систему, посылая сигналы, мол, я не вру, а вопросы были очень специфические. Убивал ли я когда-нибудь иностранцев? Как я отношусь к англосаксам? Хотелось ли мне когда-нибудь встретиться с Фридрихом, императором Священной Римской империи? Ну и все в том же духе. На вопросе, как я отношусь к системам залпового огня, громового дальнего действия модели баллиста, я уже не выдержал. По-моему, подобное уже никак не относится к антивирусу, вы так не считаете? Штрихов, а также некий Лосев, которые присутствовали на этом допросе, виновато почесали затылки, причем синхронно, а затем принялись высвобождать меня из навороченного кресла. «Мы очень рады, что у вас такие отличные результаты», — Леонид Аркадьевич широко улыбался. Затем, понижая голос, он добавил: «По секрету, вы фаворит. Будьте готовы очень скоро вернуться в Москву для подписания контракта и обсуждения условий». «А что, мне обязательно возвращаться?» Я нахмурился, демонстративно. «Ведь любой контракт можно заключить и удаленно. Этот контракт лучше подписать лично», — заявил Лосев. «Поэтому, рады были с вами познакомиться и ждем вас обратно, в Москву». Распутина ждала меня в коридоре, вне палаты, где велся допрос на полиграфе. Она задумчиво разглядывала свои ногти и даже не заметила, когда я вышел из палаты. «Ну что?» — Катя дернулась, когда я заговорил, не ожидая. «Готова к поездке домой? А что, уже все?» — удивилась она. «Я думала, мы хотя бы погуляем по набережной Москвы-реки, или там, в музей артефактов сходим. Нам ведь не обязательно возвращаться домой прямо сейчас?»